«Послушайте, Уямада-сан!» — простонал Ниими, чувствуя, куда клонит собеседник. «Но ведь вы первый подумали о том, что медвежонок лежал в машине, на которой увезли мою жену. Уямада-сан, вы думаете, что Наоми уже нет в живых?» «Страшно признаться, но я в этом уверен. И случилось это именно 10 дней назад. Ведь если бы она попала в больницу в результате несчастного случая, мне сразу бы сообщили. А вдруг она была без сознания, но при ней были вещи, по которым можно было узнать, кто она такая», — рассуждала Ямада спокойно, будто речь шла о посторонней женщине. Ниими же, напротив, отказывался признавать очевидное. Как ни горько было Уямаде сознавать это, но его способность рассуждать здраво в подобной ситуации могла свидетельствовать лишь о его поражении. И однако он должен был довести свое расследование до конца. Он хотел во что бы то ни стало разыскать жену и похоронить ее в память об их утраченной любви. Теперь, когда вывод напрашивался сам собой и оставалось лишь облечь его в слова, Уямада и Ниими испугались. Это значило бы, что они принимают свои догадки за свершившийся факт. И так темной ночью некто на машине сбил Фумия. По-видимому, он не желал этого. Ужасное событие произошло, скорее всего, по неосторожности. Однако, оправившись от шока, Икс, чтобы спасти себя, решил увезти Фумию на своей машине. Была ли она к тому времени мертва или еще дышала, не так уж важно. Темная ночь, свидетелей никого. Достаточно спрятать труп, и невозможно будет установить даже место преступления. Итак, Икс увез и скрыл где-то тело Фумия. Единственное его упущение — оброненная игрушка. К такому заключению пришли Уямада и Ниими. Хотя пока не исследовано пятно, сказать наверняка, что именно так и было, трудно, — заметил Ниими. Теперь-то уж, конечно, никаких следов происшествия не осталось. И все же надо обшарить все вокруг того места, где вы нашли медвежонка, — сказала Ямада. Если экспертизой будет установлено, что это кровь жены, полиция зашевелится. Ниими-сан, прошу вас помочь мне. «Конечно. Располагайте мною, как найдете нужным. А пока я свяжусь со специалистом, моим знакомым, и попрошу его сделать анализ пятна». Странный это был союз. Двое мужчин, деливших одну женщину, объединились против неизвестного похитителя. Соперников объединила утрата. И, может быть, союз их был особенно прочен, именно благодаря недавнему упорному соперничеству. Внезапное столкновение. «Куда ты едешь?» — спросила Митико Асаэда, не отрывая взгляда от темной улицы, освещаемой лишь узкими лучами фар. «Прямо?» — с вызовом ответил Кехайкоори. «Ну и ну!» — Митико чуть не рассмеялась. Кругом стояла темная ночь. Ни одной машины ни впереди, ни сзади. На щитке прибор, указывающий скорость движения, запас бензина, давление масла, температуру воды. Как в кабине летчика. А может быть, это ощущение возникало от скорости, с которой они ехали, все-таки 120 километров. Не надо так быстро. Испугалась. Не испугалась. А просто если кто-нибудь выскочит, ты не успеешь затормозить. А я не собираюсь тормозить. Ты в своем уме? Что-то ты сегодня уже очень примерная. Как все глупо. Что именно? За разговором он отвлекся и невольно сбавил скорость. Городские улицы совсем не приспособлены для бешеной гонки. Так что же глупо? Еще раз спросил Кахей. Да все. И что я с матерью поссорилась и ушла из дома. И вот что с тобой еду. «Скажи, пожалуйста, какие речи?» «Да, такие. И вообще, зачем только мы на свет родились?» «Этого я тебе сказать не могу. Во всяком случае, я своих родителей об этом не просил». «Да и никто не просит. Однако есть же такие люди, которые живут на свете и ни в чем не сомневаются». «А ты сомневаешься?»